храме народу не протолкнуться. Но не количеством людей будет славиться наша с Лизой свадьба, а высоким статусом многих приглашенных. Сам Андрей Яковлевич Фабр, губернатор Екатеринославской губернии, держал надо мной венец, был, выходит, моим дружкой. Но присутствовал здесь и человек, который мог бы быть приглашенный на венчание самого наследника российского престола. Алексей Алексеевич Бобринский с удовольствием прибыл на мероприятие. Я отнюдь не наивный человек и не предполагал, что такой человек, как граф Бобринский, приедет в Екатеринослав только лишь для того, чтобы поздравить меня со заключением брака, словно мы с ним давние друзья. Нет, он приехал, скорее, для того, чтобы я, вероятный его партнер по бизнесу, имел меньше преград и притеснений при реализации наших общих дел. А в том, что бизнесу этому быть, я уже полностью уверен. И пусть пока начинаем мы с малого, но проект на строительство первого совместного предприятия по производству консервов и сейчас активно готовится к воплощению в жизнь. Для графа была в новинку мысль, что Луганский завод вполне может выдавать консервные банки, запаивать которые не представляет особого труда и на месте производств консервов. Как мне стало известно, он пожурил своих управляющих, что они не обратились на Луганский завод и не предоставили анализа, как можно было сотрудничать с этим предприятием. Ничего, ведь сегодня на свадьбе был и директор завода Фелькнер, так что будет еще возможность обсудить подробности. Более того, с мясом проблем-то не предвидится. В Причерноморском регионе очень даже удачно расплодились красные коровы, получившиеся в результате селекции из европейских и местных пород. Это мясо, относительно дешевое, по крайней мере, здорово дешевле, чем такая же корова, пусть и не красная, где-нибудь под Москвой. То есть, если мы будем гонять стада из Херсона, Одессы в Екатеринослав или ко мне в поместье, то продавать тушеную говядину на севере страны можно с такой маржой, что чистая прибыль составит не менее 200%. И это при том, что наша тушенка будет дешевле, чем английская, в два раза. Заинтересовался Бобринский и тем, что можно в Екатеринославской губернии, используя местные ресурсы, наладить производство цемента. Он сам немало строился и, по его же словам, столкнулся со сложностями в доставке этого материала из самой Англии. Что же касается трех обязательных направлений нашей деятельности, на которых я настаивал, то и они также в процессе согласования. Так, планируется строительство железной дороги от Киева на Екатеринослав, но пока рассматриваются вопросы, связанные с производством рельсов. Луганский завод оказался не способен к этому направлению, но граф Алексей Алексеевич Бобринский, ярый поборник строительства железных дорог в России, обещал в ближайшее время выписать, пусть это будет и недешево, специалистов из Англии. Между прочим, именно Бобринский стал инициатором строительства первой железной дороги в России, из Петербурга в Царское Село. Он же стал одним из соучредителей строительства железной дороги на Москву и Варшаву. Правда, с последними проектами вышла существенная пробуксовка. Но если получится наладить производство рельсов, а Бобринский имел связи и на тульских заводах, то дело может, наконец, сдвинуться с мертвой точки. В конце концов, кое-какой опыт строительства подобных дорог в России уже имелся, а некоторые иностранные специалисты, которые не прочь за изрядное вознаграждение работать, есть и в России. Нужно для этого либо очень много денег и рельсы из Англии, либо же просто много денег, но наладить собственное производство. Как это ни странно, но первый путь быстрее, несмотря на логистические издержки. Вот и думай, а успеется ли построить железную дорогу до начала Крымской войны? Согласен ли ты, Алексей, взять в жены Елизавету? Спрашивал батюшка. Я, пребывая в собственных мыслях, чуть не пропустил один из важнейших вопросов в моей жизни. Впрочем, это же все символически. Если говорить грубо, отринув эмоции, но контракт на мою женитьбу уже подписан, остается только банкет, как это часто бывает после удачной сделки. Согласен. После короткой паузы решительно ответил я, взглянув на свою почти уже жену. Елизавета была в изысканно украшенном белоснежном платье. Это какое-то извращение, но платье одной Лизе шили под чутким руководством другой Лизы, то есть Эльзы. Было в этом что-то из проявлений мазохизма. Я знал, что Эльза, пока руководила пошивом платья моей невесте, по фасону, что был при венчании у английской королевы Виктории, но несколько измененному, нередко рыдала. Да, Виктории еще только предстоит выйти замуж за бельгийского принца, но я видел в фильмах то платье, что было на этой знаменитой королеве во время венчания. Ну, Элизу я просто попросил надеть такой наряд, что я предложу, а она не отказала. И правда красиво получилось, с жемчугом и с золотой нитью, а белые плечики Лизы казались еще более хрупкими рядом с объемными буфами из шелка и кружева. Невеста чуть стеснялась в необычном платье, каких пока еще никто не носил, но я оценил, мы обязательно используем этот фасон на нашем совместном с Эльзой производстве, слегка опережающем время. Согласна ли ты, раба Божья Елизавета, взять себе в мужья Алексея? Продолжал церемонию священник. Да, словно мышка пискнула Лиза. И куда только делась та снежная королева, которая замораживала меня своим холодом еще на подлете. Лиза сейчас более всего напоминала боязливую девчонку, сломленную гордячку, которую приговаривают к вечному рабству. Этот настрой мне не очень нравился, но не мне нужно было находить слова для успокоения Елизаветы Дмитриевны. К сожалению, у нее так и не нашлось той подруги или родственницы, которая бы успокоила бы и утешила девушку. Свои слова я, конечно, скажу, но тут нужна опытная Матрона, та бы знала, чем убедить и подбодрить сопливую девчонку, только-только вступающую во взрослую жизнь. Корона, которую держали над моей головой, чуть коснулась зализанных волос. Перед свадьбой менять имидж я посчитал лишним. А вот у губернатора Андрея Яковлевича Фабра руки, видно, слабоваты, и к концу церемонии держать над моей головой венец ему было уже тяжело. Я попросил, а Фабр согласился быть моим поручителем, это так называют в этом времени свидетелей шаферов. Губернатор, человек неженатый, ему бы самому на моем месте постоять, а что если? Да нет, не срастется, а жаль. Мы выходили из церкви под всеобщее ликование толпы, большей частью стоявшей за церковной оградой. Да, я уже работал с общественностью и стал создавать себе образ трудяги и благодетеля. Неприятно было начинать работу в этом направлении с наиболее низменных инструментов. К моему венчанию все рестораны Екатеринослав еще поутру стали раздавать хлеб, колбасу, а также каждому желающему подносили 100-граммовую чарку водки. Людям с более серьезным достатком и положением, если те заходили в любой из четырех ресторанов, открывшихся сегодня раньше обычного, предлагали в подарок бутылку шампанского с непременным требованием выпить его за молодых шабариных. Такие популистские меры, уверен, создадут почву и для того, чтобы я рос в чинах. Мне бы скинуть Климова, а то он только под ногами возится. Мы вышли из храма и сразу получили в лицо и на голову шрапнели. Это я так о том, что нас закидывали зерном. Лиза то и дело поглядывала на меня, пытаясь увидеть не знаю, что. Интересно, что сейчас творится в ее голове. Может быть, девушка прощается с собственной жизнью, считая, что поступает в рабство. Зря она так, если мои догадки верны. Все-таки я, человек из будущего, где феминизм если и не победил, то очень сильно наследил. И я не собираюсь держать свою жену в заперти, а если поводов дурных не будет, то не против ее общественной жизни. Безусловно, с оговоркой. Порочить мое имя и пробовать наставлять рога, та красная линия, за которую переходить нельзя ни в коем случае. Но я уверен, что Елизавета Дмитриевна, несмотря на свои юные годы и определенный конфуз, случившийся в Севастополе, будет женщиной мудрой и сможет оценить по достоинству наш брачный союз. Ну и я не намерен ее обижать. Пока не уверен на все 100%, что в какой-то момент не загляну на огонек к Эльзе, но если будет Елизавета Дмитриевна податливой и внимательной к моим желаниям женщиной, то и измен с моей стороны не будет. Когда согласовывали каждый этап мероприятия, я все настаивал на том, чтобы на руках снести Елизавету Дмитриевну со ступенек храма. Ведь красиво. Но мне в категоричной форме в этом отказали. Я даже немного расстроился. Наверное, мне хотелось поскорее прикоснуться к своей жене, пусть и таким вот образом. Ну да ладно, не будем мять невесте дорогое платье, еще часов 5-6, и можно уже будет прикасаться к супруге способами получше. Из храма вслед за нами вывалила целая когорта знатнейших людей Екатеринославской губернии, а также и из некоторых соседних регионов. Были здесь и гости, которых я видеть никоим образом не хотел. Прежде всего, вице-губернатор Климов и его куратор, полковник жандармерии, временно исполняющий обязанности начальника жандармского губернского управления в Екатеринославской губернии полковник Лопухин. Куда от них денешься? Вон как ухмыляются. Посажу их за отдельный столик, и пусть себе едят, пьют, слушают музыку и ведущего свадьбы. Таких потенциальных врагов нужно бить исподволь, исподтишка, при этом непременно дружелюбно улыбаться. Сразу за моей спиной шли два человека. Матвей Иванович Картаманов, отыгрывающий роль моего отца, и мама, отыгрывающая роль мамы. И если Картаманов был органичен, то вот вдова Шабарина явно переигрывала. Она даже слезу пустила, демонстрируя свою печаль, что кровинушка выросла. Если что, то кровинушка, это я. Выглядело все это насквозь фальшиво. Нужно своей маман в обязательном порядке кого-то найти, поприличнее, чем тот Артамон. Я видел, как она присматривается к молодому Миклашевскому, тому самому, с которым я стрелялся, но которого теперь не мог не пригласить на свадьбу. Тем более, что он был со стороны Алексеевых. Еще не хватало, чтобы маман пошла в атаку и попробовала предложить себя этому повесе, который тут вообще-то со своей невестой. Ей бы уже посмотреть на кого постарше. Глядя на то, как они шли рядышком, я задумался. Может, мне уже пора надавить и на маму, и на Матвея Ивановича. Она вдова, он вдовец. Мария Марковна еще весьма хороша собой. Матвей Иванович тоже слегка преобразился, подрастряс жирок, неустанно тренируясь со своими казаками. Мне даже удалось узнать, что мой крестный, как начал постоянные тренировки, возобновил и активную половую жизнь. Пусть в этом мире так не принято, но вот что, посажу друг напротив друга свою маман и своего крестного отца, да выскажу все, что думаю по этому поводу. Итак, наше поместье проходит высшую степень кооперации между собой, так почему бы подобный локальный успех не закрепить еще и брачным союзом? А если по-простому, то было бы неплохо передать беспокойную мамашу в чьи-то надежные руки. Или не Картаманову, а, да нет же, Фабр, дохлый какой-то в этом отношении товарищ, не согласится он. Все будет хорошо, решил все же я немного успокоить Елизавету, которая все так же сидела с вытянувшимся лицом и нервно улыбалась. Мы уже ехали в открытой карете, приветствовали всех прохожих, непременно объехав чуть ли не кругом две локации, где люди гуляли за мой счет, и направились в сторону ресторана «Марица». В свадьбах будущего мне всегда нравился момент, когда по советской традиции молодые не сразу ехали на гулянку и попойку, а сперва возлагали цветы на памятниках, чаще всего посвященных героям Великой Отечественной войны. Обнаружилось, что подобной достопримечательности в Екатеринославе просто нет. Вот и пришлось нам ехать из церкви прямиком в ресторацию, и я чувствовал какую-то неполноту в этом. Так что у меня уже лежит прошение на имя губернатора, чтобы заказать скульптурную композицию либо по войне середины 17 века, в ходе которой Киев был присоединен к России, тогда в районе современного Екатеринослава как раз происходили бои, либо же посвященный покорению Северного Причерноморья, где можно было бы изваять и Потемкина, и Суворова, и Ушакова, и кого-нибудь еще. Но обязательно, чтобы памятники стали символическим местом для будущих героев. Мол, дерзайте, славные потомки, и будьте достойны своих предков. Это будет оригинально и привлечет немало внимания. А уходящие на войну с турками и англо-франками воины прикасались бы к памятнику, напитываясь от них силой славных героев. Нам нужны такие объекты. Если нет каких-то исторических достопримечательностей, то необходимо их создавать. Конечно, думать о туризме – это глупость при современном развитии логистики. Вряд ли кто-то специально в Екатеринослав поедет, допустим, из Москвы. Но если же кто-то будет ехать на юг, то обязательно задержится в нашем городе. А это и торговля, и развитие сферы услуг, и несомненные дополнительные возможности. Например, я считаю, что нужно аргументировать для высокого руководства необходимость дать деньги на дорогу имперского значения от Киева на Екатеринослав и дальше, до Воронцовского тракта. Как раз и построили бы до Крымской войны. Я постараюсь быть для вас хорошей женой, в ответ шепнула мне на ухо Елизавета, когда мы уже сели за столы. Мы еще полюбим друг друга. Будьте мне опорой, и я стану для вас той каменной стеной, за которой жизнь будет только в радость, шепнул я в ответ. Наконец-то на лице невесты расцвела пусть не смелая, но искренняя улыбка. Марш Мендельсона, написанный для вымышленной свадьбы, еще не играли на всех бракосочетаниях, но он уже был написан, а значит, ничто меня не остановит, и те музыканты из Одессы его прекрасно знали и сыграли, когда мы входили в ресторан. Мой друг Хвостовский, приглашенный на свадьбу не только как гость, но и как журналист, обязательно должен был написать о том, что это произведение прозвучало как приветствие молодоженов, а нечего начинать эту традицию англичанам. В этом времени не было принято нанимать ведущих на свадьбу, Все-таки это в некотором роде опошляло современное представление о празднике. Но у нас такой ведущий был. Конечно же, это Миловидов. Артист не только приехал на свадьбу, но теперь будет на постоянном месте жительства именно в Екатеринославе. Его песни уже достаточно широко известны публике в Одессе, но там я его не могу контролировать. Присланные мне от Миловидова 1000 рублей, в рамках заключенного с ним соглашения, выглядели некой подачкой. Я же намеревался взять под контроль концертную деятельность этого артиста. И сегодня пусть исполнит и старые песни, и новые произведения. Была приглашена и еще одна актриса, с которой, как я знал, мой протеже периодически выступал на публике. Так что теперь это направление будет под моим контролем. Уже то, что за 3 месяца была собрана и передана мне 1000 рублей, а по факту должно было быть, скорее всего, намного больше, говорило о том, что Миловидов, как источник заработка, весьма перспективен. Первая здравица прозвучала не от родственников и не от губернатора, которому должны были дать слово первому, как главному нашему свадебному генералу. Первая здравица была от его светлости князя Михаила Семеновича Воронцова. Его светлость прислали письмо с поздравлениями господину Шабарину, его жене, Елизавете Дмитриевне, ну и господину Алексееву, опекуну, начал зачитывать письмо святополк Аполлинарьевич Мирский. Из Петербурга дошла и до нас газета, в которой всячески расхваливали гений и талант князя Воронцова. Так что можно предполагать, что Михаил Семенович в скором времени может даже и вернуться в Петербург и занять там достаточно высокое положение. Его светлость прислали и подарки для молодоженов, с лукавой ухмылкой проговорил Мирский. Вот же паразит, и не признался же мне в том, что и письмо будет, и подарки. Вот шашка и кинжал, которыми можно рубить всю ту несправедливость, которая могла бы возникнуть в Екатеринославской губернии, но при достойном губернаторе и его помощнике сего более не повторится, презентовал подарки Мирский. Мне достался богато украшенный камнями кинжал, шашка, которой чаще всего орудуют горцы, а также несравненный конь, обученный жеребец трехлитка. Это были очень богатые подарки, но и моя супруга была не обделена. Ей прислали золотое украшение, в меру, без помпезности осыпанное бриллиантами и с рубином по центру. Елизавета Дмитриевна, зардевшись, благодарно кивала. А я что? Я тоже постарался изобразить на лице улыбку. Было понятно, что Воронцов меня покупал, как бы это грязно ни звучало. Я держал лицо и повернулся к своей новоиспеченной супруге, и то восхищение, которое появилось в глазах моей жены, а также первая ее искренняя улыбка с самого утра, стоят намного дороже, чем ожерелье. Поняла ли это и она? Кажется, так и есть. И все же я сделал правильный выбор жены. Брак по расчету, как шутила моя сестра, всегда счастливый, если расчеты проведены правильно. Глава 11. Чтобы напоить, накормить, развеселить 225 человек, а именно столько было у меня нынче гостей, мною было потрачено 12 тысяч рублей. Мой тесть, когда узнал, какие высокопоставленные гости званы на нашу с Лизой свадьбу, также раскошелился на 14 тысяч. Так что мне даже не пришлось залезать в деньги фонда, а тратил я все то, что получилось выручить с продажи урожая. К тому же, пришлось забить еще и 12 бычков, чтобы предоставить мясо для банкета. И это мне еще удалось у Жебокритского не только отбить назад свою же деревню, но и присвоить себе, по современным меркам, продвинутый элеватор, полный зерна. Переговоры же о покупке самого имения Жебокритского сейчас должен вести Емельян Данилович. Жаль, переговоры-то с самим Жебокритским не посадили его, но вынудили выплатить за незаконное пользование землей мне и Картаманову. Дамы и господа, мы услышали здравицы молодым, мы вкусили те блюда, что нам предложены. Отчего бы нынче не посмотреть на молодоженов, а после и присоединиться к ним в танце, вещал Миловидов. Жена моя, окажите честь, согласитесь танцевать со мной. Или в вашей книжечке записан иной кавалер. В шутливой форме приглашал я Елизавету. Сегодня, сударь, в книжице только вы. Ну а более она мне и не пригодится. Не пристало замужней женщине кавалеров подсчитывать, на полном серьезе отвечала мне Лиза. Эх, не будет нам комфортно жить, если она не будет понимать мой юмор. Ну ничего, перевоспитаем. Мы вышли в центр зала, заиграл любимый мой в прошлой жизни вальс композитора Евгения Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Этот вальс-оркестр, который был на том моем приеме в поместье, еще тогда разучил. Я искренне сожалел, что не смог монетизировать такое шикарное произведение, которое я принес в этот мир. Что уж теперь об упущенной выгоде горевать, пусть вальс будет подарком для всего человечества. По мне, гениальное творение. Нам с Лизой заранее удалось отрепетировать танец, и я, несмотря на то, что у нас уже со второго раза получилось весьма эффектно стоять в паре, специально совершал ошибки, чтобы продолжать заниматься и подольше обнимать свою прелестницу. Уверен, что мы смотрелись великолепно, а уже скоро, по приглашению ведущего, к нам стали присоединяться и другие пары. Миклашевский, прибывший со своей невестой, а также с ее родителями, еще ни разу не цеплялся ко мне. Напротив, мы были весьма приветливы друг к другу. А моя маман? Да нет же, не может быть. Она танцевала с Фабром. А если что, то как же? Я должен буду его называть своим папой? Я улыбнулся. Было бы неплохо. А вы лжец, сказала Лиза и подарила мне столь редкую свою улыбку, чем заставила сфокусировать внимание только на ней. Ранее не показывали себя столь искусственным танцором. Ранее я хотел как можно дольше вас обнимать в танце, заметил я, вспоминая, как учился танцевать с Эльзой Нагими. Лиза не обратила внимания на то, как я смутился своим же мыслям, и впервые за день рассмеялась. И смех этот был усладой для меня, он прогнал все неуместные помыслы. Не хотел я думать, что девушка вышла за меня замуж по принуждению, но уж больно грустно смотрела Лиза. А теперь стало легче, я ощущал, что не все, но частью девичьей тревоги уходит. Вот в такую, как ты сейчас, я непременно влюблюсь, сказал я и почувствовал, как мое запястье чуть плотнее охватили тонкие женские пальчики. И мы кружились. Свадьба – это не только торжественная сдача женщины в эксплуатацию, да простят меня милые дамы, но это еще и возможность многие вопросы решить на месте, почти что в дружеской обстановке. Ведь сегодня в Екатеринославе были собраны практически все мои уже сложившиеся и потенциальные партнеры. Так что, как только случился такой момент и хоть на время прекратились танцы, которые сменило исполнение песен от Миловидова и его, как оказалось, будущей жены, а по совместительству исполнительницы Анны Бердник, мы, мужчины, удалились в переговорную комнату. Несколько удивительно наблюдать за тем, как вы, Алексей Петрович, относитесь к делам, сказал Алексей Алексеевич Бобринский, когда мы вошли в просторные апартаменты, сейчас служащие комнатой для переговоров. Андрей Яковлевич, где вы нашли такого молодого человека, столь рьяно взявшегося за коммерцию в губернии? Он сам нашелся, усмехнулся губернатор Фабр, выступавший на правах хозяина Екатеринослава, инициатором всего делового собрания. Повезло же вам, Алексей Михайлович, с зятем. Если проекты, что я видел, удастся воплотить, быть вашей племянницей женой одного из успешных людей, да и не только губернии, Бобринский продолжал меня расхваливать уже перед Алексеевым. Не нужно сильно заблуждаться, почему мне поет дифирамбы граф. Хотелось бы верить, что это лишь потому, что он хочет быть моим другом, или в порыве угодливости. Никак нет. Пусть Бобринский и выглядит человеком без чванства и приветливым, но как человек бизнеса, он настоящий волк. А пока что я размышляю о том, какую же долю в губернском банке предоставлять графу. Почему я решаю? А кто же будет решать? Фабр дал мне на откуп этот вопрос. Вице-губернатора мы просто оттерли от дела, и он лишь как-то, что болтается в проруби, да еще пованивает. Ну и карт-бланш от Воронцова. Надзиратель князя Святополк Мирский лишь поставил условие, что 20% от будущей капитализации губернского банка должны быть у Михаила Семеновича. Благодарю за лестную оценку моим делам, но, если вы, господа, не возражаете, давайте перейдем к делу, сказал я, отпивая замечательного ирландского ликера Бейлис. Он, конечно, ирландский, но то в иной реальности. А в этом времени такого ликера нет и в помине, а всему виной эксперименты по сгущению сахаром молока. Получилось. Сложно, не в товарных масштабах такое делать, но получилось. Нужно будет все же сепаратор как-то вымудрить, иначе сливки сложно добывать из молока. Сложно, но можно. А с сепаратором будет проще. После того, как было создано сгущенное молоко, оставалось дело за малым. Вводим растворимый кофе, за неимением которого добавляли сваренный крепчайший натуральный, желтки, сгущенное молоко и водка. Вот и вышел ликер. Правда, пока еще не готовы этикетки, которые уже разработала Мария Садовая, типография подвела, но главное, что напиток уже есть. И я считал, что повторить успех Дэвида Динда, который родится только через лет 100 и, выходит, уже не создаст Бейлис, я смогу. «Ну вкусно же! Погодите, а что мы с вами пьем?» – спросил Алексеев, уже и без того слегка захмелевший. «Ликер Шабара, это мое производство», – сказал я. Мои собеседники еще посмаковали напиток, и Алексей Алексеевич тут же выпалил. «Я с вами в деле, открываем завод, питье великолепно, и дамам можно предложить, и вот так, джентльменам, я и государю пошлю такой ликер», а быстро сориентировался Бобринский. «За что получите 20 долей с производства, ваше сиятельство, если, конечно, станете поставлять бесплатно сахар для ликеров? Увы, но ликер Шабары я производить намерен со своим крестным отцом, Матвеем Ивановичем Картамановым», сказал я и состроил виноватое лицо. «Господа, ликер прекрасен, спору нет, но мы здесь и сейчас по важному вопросу собрались. Знаете ли вы каждый о своей доле в банке? Все разрешительные документы есть, осталось дело за малым. Определить строение, что будет служить банком, утвердить или исправить устав губернского банка», вернул всех собравшихся в деловое настроение губернатор. «Гости хотят ликера, веселья, а мы тут». Переговоры шли так, будто все стороны спешили их закончить. Соглашались все и быстро. В итоге вышло так, что все заинтересованные люди просто разделили доли по 20%, решив, что особо крупные кредиты и сделки совершать будем коллегиально, ну а оперативное управление будет отдано одному из людей Бобринского. Именно граф обладал важнейшим ресурсом, кадрами, даже имел кадровый резерв. Так что я, Алексеев, Фабр, Бобринский и Воронцов учреждали банк с капитализацией в 600 тысяч рублей, то есть от каждого выходило по 120 тысяч рублей. Этих денег, если использовать везде банк, мне не хватило бы для проектов, но никто бы и не дал мне залезть в банковские хранилища, если я не покажу себя, как реализатора амбициозных проектов, а не прожектора. Вот тогда инвестиции появятся. А теперь, господа, я бы хотел спросить вас. Я окинул знатнейших людей взглядом. «Достаточно ли вы любите нашего государя и отечества?» «Я давеча сказал, что вы разумник, которых поискать, но этот вопрос...» Бобринский показал обиду. «Никого обижать я не вознамерился, а вот создать отдельный полк, который помог бы нашему отечеству в предстоящих войнах, я нам всем предлагаю. Если вы не пожелаете в том участвовать, то я сам этим делом займусь», сказал я, не обращая внимания на обиды. Установилась тишина чрезвычайная, даже ликера уже никто не пил. «Это возможно, но зачем?» – недоуменно спрашивал губернатор. «Каждому поколению, господа, своя война, и неужели история пойдет не так только потому, что мы того желаем, и настанет всеобщее благоденствие? Не для мира же англичане уже перевооружаются и формируют армию?» – спрашивал я. «Европа бурлит, англичанам нужна армия. Да и не все спокойно в Индии, на границах с Китаем», проявлял осведомленность Бобринский. «При всем моем искреннем уважении, ваше сиятельство, я изобразил поклон, но осмелюсь не согласиться. Мы – самая главная кость в горле и Англии, и всей Европы. Нашей громадности боятся, а то, что наш государь способен влиять на европейские дела, достаточно очевидно. Нас захотят унизить, появится еще один Бонапарт, который захочет мести. Помяните мое слово, и простите за то, что я, столь молодой, говорю, словно Кассандра или достопочтенный предсказатель отец Авель. Во Франции нынче все желают избирательного процесса, и есть племянник Наполеона, Луи Наполеон, пристально рассматривая меня, говорил Бобринский, оказавшийся самым продвинутым в вопросах внешней политики. Он был совершенно прав, и мне это было только на руку, ему и быть новым Наполеоном. Каким? Вторым или уже третьим? Разве не сильна во Франции идея отомстить русским, поставить нас, господа, сие только мнение французской прессы, варваров на место? Я несколько накалял обстановку, давя на патриотизм. Я не хотел полностью на себе тянуть три батальона, которые, по моему мнению, нужно создавать, причем обязательно с привлечением казачества. В Крымскую войну в той, иной истории отлично проявили себя казаки-пластуны. Их было мало, особенно в начале войны, но даже офицерская белая кость была вынуждена признать, что пластуны способны сделать то, на что не способна армия. Просто особенные казаки, и воевали по-особенному. Часто пластуны забирались под покровом ночи во вражеские окопы, наводили там панику, брали языка и уходили. Им не успевали противодействовать, а в узком пространстве окопов европейцы просто не умели воевать. Вот я и хочу, чтобы уже на начало войны в России было немало пластунов-диверсантов, чтобы сразу начинать войну с тех позиций, которые оказались бы выигрышными, а не отвоевывать их под конец войны. Расчеты посмотреть нужно, за всех ответил Фабр, просто отодвигая принятие решения на потом. Дело серьезное. Ничего, у меня есть Картаманов со своей полусотней бойцов, а у него есть хорошие связи в донском казачестве. Сами решим. Деньги, чтобы внести свою долю в капитализацию губернского банка, я взял, само собой разумеется, из фонда. Между тем, мое собственное финансовое положение нынче очень перспективное. 100 тысяч рублей в серебре приданного, чуть меньше, чем 420 тысяч рублей в фонде. И это без учета того, что я активно строюсь. Так что в срочном порядке надо вкладывать деньги, которые, как известно, мертвым грузом лежать не могут. И все же я у вас куплю хоть бы и полсотни ящиков такого ликера, подмигнул мне граф Бобринский, когда мы уже покидали импровизированную комнату для переговоров. Господа и милые дамы, имею честь объявить о том, что нами принято решение о создании губернского банка. Уже в самое ближайшее время вы будете иметь возможность пользоваться этим банком, хранить в нем свои деньги, а также получать кредиты, но лишь на передовые проекты, провозглашал Андрей Яковлевич Фабр. Раздались столь бурные аплодисменты, как будто только что было объявлено о раздаче крупных сумм денег всем желающим. Впрочем, первым лицам Екатеринославской губернии, как и помещикам, не участвующим в политической жизни региона, было крайне важно иметь возможность кредитования, а еще важнее, иметь место гарантированной сохранности своих денег. По моему мнению, без банка вообще невозможно развитие. Даже элементарно негде деньги держать, кроме как прятать их в своих усадьбах, к слову, порой легко воспламеняемых. А тут еще и проценты начислит. А не сделать ли мне финансовую пирамиду? Сразу же денег станет так много, что на все хватит. Все же нет, это затея, что мыльный пузырь, а вот уговорить выпустить облигации под процент, это серьезная идея и может сработать. Между тем, праздник продолжался. Гости вальсировали, понемногу начиная путаться в ногах. Все же не только шампанским единым, но ликерами угощались. А они, ликерчики, весьма коварны. Кажется, что только сладко, вкусно, а на деле пьяным из-за стола выходишь. Обстановка, когда большинство гостей начинают глуповато улыбаться и чуть пошатываться, самое то, чтобы и ведущий, Миловидов, чувствовал себя чуть более уверенным и меньше сдерживался, а начинал шутить. Вкусный и разнообразный алкоголь постепенно, но неуклонно смывает чванство и напускной аристократизм. Тут бы, чтобы приливом не принесло другого состояния, хамства и распущенности. В какой-то момент я даже подумал, что было бы весело украсть невесту. Все же это одна из традиций, способ в какой-то момент расшевелить гостей на свадьбе. Конечно же, это традиция из будущего, сейчас она невозможна. Но я не удержался и рассмеялся, когда представил губернатора Фабра, участвующего в традиционных постсоветских конкурсах, выплясывающего на стуле стриптиз и пьющего водку из туфельки невесты. «Что вас, муж мой, так забавляет?» – спросила Лиза. «Не могу нарадоваться, что женился на самой красивой девушке в мире, нашелся я, скажите тоже, самая красивая», – смутилась Елизавета Дмитриевна. И это настроение Лизы мне нравилось, несколько коробило наше обращение на «вы», но это мы исправим после первой брачной ночи. Прошу простить меня, господин Шабарин, но не пора ли уже начинать фейерверк, а после вынос торта, если мы будем следовать сценарию, спрашивал Миловидов. Великодушно прошу простить меня, начинайте, решительно сказал я и даже рукой махнул в сторону выхода из ресторана. Я не скажу, что фейерверк меня сильно впечатлил. Может быть, не хватило времени для того, чтобы подготовить действительно красочное шоу. Или же в губернии просто не оказалось ни одного специалиста, который мог бы заняться фейерверками. Но вышло что-то такое среднелюбительское, ни хорошо, ни плохо. Так что, пусть и не было стыдно за такое убожество, но и гордиться очередным, для нас с Лизой предпоследним, этапом свадебного празднества, я не стал бы. Может, для жителей города только представление было в новинку, думаю, что мало кто из них имел возможность увидеть действительно три красивые огненные шоу. А вот торт был поистине прекрасен, а после оказалось, что и вкусный. Повара моего ресторана расстарались на славу. Да, ресторан «Марица» стал моим. По документам обнаружилось, что, по сути, у этого ресторана нету теперь хозяина, и давно уже. Я-то думал, что это вице-губернатор Кулагин был в нем хозяином, но это не так. Кто-то, Кто раньше владел рестораном и гостиничным комплексом, бесследно исчез, а Кулагин то ли не успел оформить актив, то ли посчитал, что и так сойдет, при его-то должности. Я даже обратился к начальнику губернской полиции Марницкому, чтобы тот организовал следствие по пропаже хозяина ресторана, ведь куда-то же он делся. Однако по документам с момента исчезновения прошло уже больше года, писем и иных свидетельств не было, да и родственников, которые объявились бы, не нашлось. Оставалось дело за малым, официально купить ресторан на гостиничный комплекс за относительно скромную сумму в 7000 рублей. «Пошли, мы должны обойти всех гостей», — сказал я с улыбкой Лизе. Она покорно встала, взяла меня под руку, натянула на лицо яркую улыбку и пошла следом. Порядка часа нам еще пришлось прощаться с гостями, а также со многими выпивать. Лиза употребляла некрепкий ликер, однако ее это не спасло. Когда мы вошли в спальню, девушка едва на ногах стояла. Но это даже хорошо, так девичья психика легче превращается в женскую. Апартаменты для первой нашей брачной ночи были пафосными. Все в белом, великолепная огромнейшая кровать с балдахином. Единственное, в чем я принял участие, когда изучал апартаменты, так это потребовал убрать шелковые простыни. Неудобно на них предаваться плотским утехам. То женские коленки соскользнут, то мужские руки. «Вы, Алексей Петрович, любите меня?» – дрожащими губами спросила Лиза. Я улыбнулся. Я ждал этого вопроса, но ее нетрезво блуждающий взгляд и неверные движения так и просили выразить его иначе. «Ты меня уважаешь? Да как же не любить такую, как ты?» – уклончиво отвечал я, уже раздевая жену. Лиза тяжело дышала, все ее тело было напряжено, будто в судороге. Сперва она вздрагивала от каждого моего прикосновения, а потом, когда я Лизу раздел, взял ее на руки и положил на кровать, жена закрыла глаза, убрала руки, инстинктивно прикрывавшие некоторые части тела, и предоставила мне возможность в подробностях рассмотреть красивое, молодое, наливное женское тело. Наверное, какая-нибудь нянюшка научила ее перед свадьбой. «Как ты прекрасна, Лиза!» – выдохнул я. «Как?» – я провел пальцем по ее плечу. «Картина лучшего художника. Картина, к которой я могу прикоснуться». Я старался скрасить для нее этот момент и быть нежным, но в какой-то момент и меня страсть поглотила целиком. После приходилось обнимать молодую женщину, находить слова утешения, чтобы унять слезы, что лились с женских глаз. Между тем, свершилось. Я стал мужем красивейшей девушки. По расчету ли, рядом со мной лежала теперь нагая и прекрасная госпожа Шабарина. Когда вот так я обнимаю обнаженную, красивую молодую женщину, то верю в то, что не только деньги или связи сыграли роль в том, что мы с нею вместе. Возможно, так было суждено самим Господом Богом. Я поцеловал Лизу, и она, стыдливо смеясь, ответила мне, хоть поцелуй и вышел соленым. И да, в этот момент я ее искренне любил, пусть в двух жизнях так и не понял, что же есть такое любовь. Глава 12. Его императорское величество Николай был полон решимости и являл своим подданным пример уверенности и непоколебимости. Решение принято, одобрено государственным советом, так что отступать теперь нельзя. Да и когда это Николай Павлович изменял своим же решением, и сегодня уже не обсуждалось, нужно ли это делать. Разговор шел именно о том, как именно это сделать, так что совещание состоялось в достаточно узком кругу. А чего касалось решения русского самодержца, так ведь плакался в письмах австрийский император, не может он, юнец, справиться с венграми, настолько разбушевавшимися, что кроме как военной силой их и не переубедить. Австрийцы даже пытались угрожать, случились и локальные столкновения, но все тщетно. А вводить армию на территорию, охваченную бунтом, опасно. Ведь не только венгры могли взбунтоваться в армии, но и солдаты славянского происхождения. Из кого тогда станет состоять армия? Не повернет ли она и вовсе на Вену? Военный министр, доложите о состоянии дел, как скоро наши войска войдут в Австрийскую империю для подавления мятежа венгров. Потребовал Николай Павлович. Александр Иванович Чернышов сконцентрировал в своих руках много власти. Чернышов являлся председателем Государственного совета, возглавлял комитет министров, по сути, через министра внутренних дел Перовского он контролировал и Министерство внутренних дел, в том числе Александр Иванович был и военным министром. И то, что государь указывает именно на одну из должностей, не сулило теперь ничего хорошего для Чернышова. Скорее всего, его императорское величество чем-то раздосадован, недоволен деятельностью своего министра. Впрочем, Причин для недовольства императора могло быть немало. Уже то, что Чернышов не на шутку сцепился с третьим отделением и корпусом жандармов, государя нервировало. Еще до событий в Австрии, как только венгерские мятежники стали поднимать голову, мы перебросили к границам Австрии 3 дивизии, начал докладывать министр Чернышов. Николай Павлович в своей манере демонстрировал исключительный интерес к теме, не сводил с докладывавшего внимательного взгляда, зачастую переспрашивал такие мелочи, что военный министр терялся и выдавал откровенно неточную информацию. Ведь на самом деле никакой специальной переброски войск не было сделано. В приграничных районах с Османской империей постоянно дислоцировался более или менее серьезный контингент русских войск. Просто эти дивизии по случаю выдвинулись из Одессы в сторону Молдавии, но, скорее всего, если в ближайшее время не будет положительных ответов из Стамбула о том, что османы разрешают войти русским войскам на территорию юридически подконтрольных Стамбулу, Молдавии и Валахии, эти 3 дивизии просто вернутся на квартиры. Но не мог же военный министр докладывать, что армия бездействует. Ведь еще раньше, когда в Венгрии только назревал мятеж, от государя последовал приказ усилить меры и быть готовыми к разным сценариям развития событий. Стоит ли вам, господа, объяснять, насколько необходима нам дружба с австрийским престолом, сказал Николай Павлович и окинул глазами собравшихся. Незамедлительно обязаны мы выступить на помощь. Естественно, никто не стал ничего уточнять. Участие России в подавлении венгерского мятежа было необходимо, как минимум, по 2 причинам. Во-первых, в Европе стали забывать о том, что все еще существует Священный Союз, направленный на поддержку европейских монархий. При этом Россия брала на себя главное обязательство по обеспечению устойчивого европейского мира, и любые революционные брожения в Европе – это пощечина прежде всего Российской империи. По крайней мере, именно так думал и ощущал русский государь. Во-вторых, Николай Павлович уже всерьез рассматривал вопрос расчленения Османской империи. О том, что некогда великое государство турков является больным человеком Европы, говорилось не только в шутку или шепотом, об этом уж начали кричать в полный голос. Казалось, что Россия сильна как никогда. Русская армия не знала крупных поражений уже более века. И это осознание собственного величия и возможностей порождало мысли и у государя, и у его окружения такие. Пора бы решить ряд очень важных для России внешнеполитических вопросов, главным из которых являлся контроль проливов и Константинополя. Безусловно, сейчас турки проявляют максимальную лояльность к Российской империи, они ведь понимают, что не могут тягаться с русскими. Это Россия контролирует проливы, запрещая вход в Черное море любым военным кораблям нечерноморских держав. Торговля через проливы также идет практически без какого-либо контроля со стороны Османской империи. Султан и его подданные могут лишь наблюдать за проплывающими мимо Стамбула кораблями и торговыми судами. Но этого России становится мало. Потому венгерский поход – то решение, которое не могло теперь быть не принято. Австрия должна быть настолько благодарна России за то, что сохранит свою государственность, а в успехе русских войск никто не сомневался, что непременно выступит союзницей Российской империи в будущем дележе Османской державы. Так что вступление русских войск в Венгрию – это не какая-то прихоть русского государя. Это еще и ход, имеющий целью ход следующий, задел на будущее свершение. Это понимала Австрия, которая не может не быть благодарной России за то, что русские солдаты будут проливать кровь на венгерской земле за интересы Габсбургов. Это понимали и османы, готовые сейчас идти на любые уступки России, чтобы только не стать добычей северного хищника. Впрочем, эти уступки уже исчерпывают себя. «Воля моя такова», – провозглашал император после того, как заслушал доклад военного министра Александра Ивановича Чернышова. «Непременно сей же час наладить работу военного ведомства. Через 3-4 месяца нашим силам быть готовыми вступить в Молдавию, Валахию и на венгерских мятежников. На нас Европа смотреть будет. Коли опозоримся, Россия величие свое утратит». Естественно, Чернышов взял под козырек и был готов хоть прямо сейчас бежать и исполнять. Пусть здоровье и не позволяло столь уж резво это делать. 3 недели назад Александр Иванович перенес серьезнейший приступ эпилепсии. Он тогда находился на грани жизни и смерти, а после, стараясь, чтобы никто не узнал ни о болезни, ни о последствиях приступа, под разными предлогами пропускал даже доклады у императора. Александр Иванович Чернышов посчитал, что если его недоброжелатели узнают о недуге, то обязательно начнут строить козни. Только-только наметилось политическое превосходство Чернышова над начальником третьего отделения Орловым, и упускать этот момент он никоим образом не хотел. А что там за возня возникла в Екатеринославской губернии? Будто бы с линцой спросил император Николай Павлович. Но никто не заблуждался в том, что вопрос этот мог быть праздный. «Позвольте, ваше императорское величество», — буквально на несколько секунд Чернышова опередил начальник третьего отделения граф Орлов. «Вот они, последствия болезни, сказываются». Не успел, реакция ухудшилась, а пока мысли пришли в порядок и созрело решение срочно доложить императору о происходящем в Екатеринославе, Александра Ивановича уже опередили. «Вам и по должности соответствует». Государь не сильно скрывал свое негодование, а все из-за того, что третье отделение после ухода Бенкендорфа, по мнению императора, сильно снизило свою эффективность. Произошло убийство вице-губернатора Кулагина. Губернатор Екатеринославской губернии Андрей Яковлевич Фабр после смерти вице-губернатора осмелился изложить нелицеприятные сведения о преступности во всей губернии. Произошли аресты, выявлены три банды, две из которых в Ростове. «Нынче губернию очистили», — докладывал Орлов. При этом Чернышов только сжимал костяшки пальцев в кулак, ведь сейчас наглым и безобразным образом Орлов приписывал себе чужие успехи. Именно Министерство внутренних дел занималось тем, что арестовывало явных преступников и брало под контроль неявных. И пусть подобное происходило без какого-либо вмешательства сверху, а некий активный полицмейстер Марницкий собственноручно занимался всем тем делом, причем, не без помощи и вовсе таинственного участника, помощника губернатора молодого Шабарина. Однако, если Марницкий — сотрудник Министерства внутренних дел, то и заслуга должна идти непосредственно через это же министерство, к Чернышову. В этом Александр Иванович был свято уверен. «А что, мы в Екатеринославской губернии могли бы производить и цемент?» — поинтересовался император. «Мне пишут, что это несложный процесс, и все для этого есть на местах». И все молчали. В наиболее невыгодном свете предстал Орлов. Стоя перед государем, он только что активно докладывал ему, а теперь же не знал, что и сказать. Никто ранее и не помышлял о том, что цемент вообще нужно производить в России. Да, был один заводчик, которого всячески английские лоббисты стращали, но того цемента, что приходило из Англии, худо-бедно хватало. Дорого, это действительно так, но кто его вообще знает, сколько мог бы стоить цемент, начни его производить в России. Опять же, нужны какие-то специальные печи, которые могут строить только разве англичане, нужны какие-то полезные ископаемые — нет, в этом положительно никто из присутствующих не разбирался. На самом деле между графом Бобринским и государем, пусть и не часто, но имело место быть переписка. Николай Павлович и Бобринский были родственниками, и учитывая то, что с 18 века в семье Романовых не было ни одного безупречного мужа, который бы не изменял своей жене, отношение к побочным линиям, к бастардам, не было столь уж негативным. Отец Бобринского был бастардом самой Екатерины Великой. И так случилось, что именно граф Бобринский являлся примером того помещика, каких император хотел бы видеть по всей России. «Я изучу этот вопрос, ваше императорское величество», — после продолжительной паузы сказал Чернышов. «Уж будьте добры, граф, а сие вам в помощь», — сказал государь, сделал знак своему адъютанту, и тот подал папку. «И в защите деньги на то, завод наш должен стоять не позднее следующего года. В этих бумагах вы прочтете еще немало чего интересного». На самом деле к этим бумагам приложил руку не только граф Бобринский, но и князь Воронцов. Им довелось встретиться в Ростове и заключить джентльменское соглашение. Бобринский, начиная участвовать в финансовых проектах Екатеринославской губернии, в некотором роде пересек ту черту, за которую ему заходить было прежде нельзя. Епархия Бобринского – это Киевщина, Черниговщина, Брянщина, даже Тульщина, но не Екатеринославская губерния. И тут уж без личной встречи и делового разговора было не обойтись. Вот тогда Воронцов и ознакомился с бумагами, которые были составлены Шабариным, но привезены Бобринским. Если граф Алексей Алексеевич Бобринский считал эти проекты лишь экономическим ресурсом, то Воронцов рассмотрел в них еще и удачный политический ход. Особенно привлекала Михаила Семеновича Воронцова записка, в которой очень подробно и красочно описывалась та ситуация, когда хотя бы на 7-8 лет, вследствие, например, конфликта, прекратятся поставки из Англии. Он ясно увидел, при таком стечении обстоятельств, не столь уж маловероятным, России не выжить. Многое из того, что было предложено всей аналитической записке, было понятным и знакомым и графу, и князю, но они не придавали этим факторам серьезного значения. Да, цемент или рельсы возить из Англии, накладно, не поэтому ли цена километра железной дороги, в неплохое поместье, ну а что делать, если своих специалистов нет, и предприятия, на котором можно было бы заниматься производством рельс, тоже не имеется. Если бы стоял вопрос о том, чтобы строить целые тысячи километров железной дороги, вот тогда да, стоило было задуматься, но ведь строительство железных дорог в России только-только набирало обороты. Единственной серьезной железной дорогой сейчас являлась, если не считать царскосельскую, Варшавская. И так во многом получалось, что Российская империя просто не способна производить многие виды товаров без привлечения иностранцев. Разве это так уж страшно? Из записки становилось ясно, это может быть не только страшно, но и фатально. Россия проигрывает индустриальным странам. Сам император негодовал, когда узнал, что в России даже не перешли на капсюльные ружья, часть армии до сих пор вооружена кремниевыми. Процесс перевооружения был запущен, но он идет ни шатко, ни валко. Кроме того, выяснилось, что в армии штуцеров практически нет, а их производство столь незначительное, что приходится идти на переговоры с бельгийцами о закупке у них этого нарезного оружия. В России же производятся старые образцы, да и тех мало. О новых пулях мини и новых английских штуцерах только еще читали, но отказывались думать о таком оружии всерьез. В армии все еще бытовало мнение, что штык молодец, а сабля умница. Сам Чернышов был большим любителем холодного оружия и считал, что на поле боя оно все еще является главным аргументом для победы. Еще, господа, револьверы. Мне только что прислали два таких пистоля. Отличное оружие, осечки, реже, чем в тех пистолетах, что приняты нами на вооружение, сказал государь уже под завершение совещания. Смею заметить, ваше императорское величество, что револьверы защищены английскими патентами, поспешил заметить Чернышов. Они сложны в производстве, требуют патронов и жгут их без счета. Казна разорится. Он даже развел руками. Да, я знаю о том, но партию в 100 револьверов хотел бы заказать. А что до патентов? Наша привилегия должна быть, если производитель обратится. Мне писали, что сие новая конструкция, отличная от английской кольта, сказал император, резко встал и вышел. Присутствующие только что под солбани сцеживали в корыто. Тяжелый у государя взгляд, да и слово пудовое. Как чего скажет, так словно гром гремит, пусть и сказано будет тихо. Лиза проснулась в мягкой постели, потянулась, улыбнулась лучам солнца. Она обычно просыпалась рано, когда солнце еще только собиралось вступать в свои права. Но ночка была страстной, не до сна красавице было долго. Накануне Лизе прислали записку, в которой описывалось, что ее муж имел непристойную связь с Эльзой Шварцберг. Не знала раньше Лиза, что может быть такой ревнивой, как она кричала. Но Алексей взял ее, кричащую, на руки и отнес в спальню. Через некоторое время Лиза вновь захотела устроить скандал, но ее рот был занят поцелуями. И так еще дважды повторилось, пока молодая женщина с усталой глупой улыбкой на лице не уснула. И как он сейчас работать может? Или пошел со своими разбойниками тренироваться? Сама себя спрашивала Лиза, улыбаясь. Девушка встала с кровати, усмехнулась тому, что чувствует себя обнаженной до удивления естественно, хотя ранее не позволяла даже наедине с собой быть обнаженной, если только не мылась, и подошла к окну, посмотрела прямо через занавеску. Так и есть, ее муж опять кого-то валял по песку, неугомонный, сказала женщина с нотками восхищения, подходя уже к зеркалу в рост. А я хороша, констатировала Лиза, крутясь и поворачиваясь так и эдак к зеркалу. Скоро закончится тренировка, он придет мыться, а я... Елизавета Дмитриевна Шабарина готовилась встречать своего мужа. Ночью она все-таки наговорила лишнего, ведь роман у ее мужа со вдовой хоть и был, но то еще до венчания. А какой мужчина станет беречь себя до свадьбы, как девица? Лиза чувствовала, что надо бы поправить положение. Ну а ничто так мужу не подымает настроение, хотя и это тоже подымает, покраснев и заметив этот румянец в зеркале, подумала она, как готовая к исполнению супружеских обязанностей жена. Ох, и злилась же Елизавета, что ее отдают Шабарину. То ей фамилия не нравилась, то статус мужа. Кто же он такой, в конце концов? Все же коллежский секретарь, не вершина женских грез, чтобы ее, Елизаветы Дмитриевны, Муж имел такой чин, но и показать недовольство Лиза не могла, и оттого жених казался ей все гаже и никудышнее. Но прошла свадьба, такие гости были. Если бы Елизавета выходила замуж за Миклашевского, о котором в девичестве мечтала, то вряд ли за праздничным столом собрались бы, как на подбор, такие видные люди. Бывший всегда не просто второй в доме опекуна, а почти что и приживалкой, Лизе теперь было важно и до нельзя приятно, что на ее венчании присутствовали люди, которым кланялся и, казалось, всесильный дядя Алексей Михайлович Алексеев. А потом брачная ночь. Лиза понимала, что Алексей – мужчина, а какой другой мог бы и не жалеть ее вовсе, но ей было больно и даже неприятно. Прошла неделя, пошла вторая, а она все не могла подпускать к себе супруга, пока он не настоял. И тогда она сперва плакала, умоляла остановиться, а потом пришли эмоции и страсть, и вот это молодой женщине понравилось. Вот и стала выискивать Елизавета теперь уже все хорошие в своем муже, стараясь не думать о плохом. Так что не все так и плохо, как могло показаться сперва, а что-то и отменно хорошо. А степень свободы, что была дарована ей супругом, удивила Лизоньку. Она могла заниматься тем, чем желала, и решила стараться помогать мужу, правда, мало разбиралась в тех записях, что постоянно делал Алексей. Теперь она ждала каждого вечера, мысли возвращаясь к тому, как он будет целовать ее на постели. Может быть, все не так плохо в ее жизни, а будет еще лучше, Лиза уже сама для себя так решила. Глава 13. Семейная жизнь среднестатистического человека будущего. Все эти сковородки и кастрюли, борщи и стирки, плачущие дети и сборы денег в школу, а еще и жена, возвращающаяся с работы злой и уставшей, отчего у нее часто и не совсем вовремя болит голова. И вот лежишь на диване под телевизором и думаешь, это ли счастье, или что-то не так с моей жизнью, но вещает новостной ведущий, и уже не важно, что там на второе, ведь такое творится в мире. Как они там вообще живут, бедняжки? Удручающую я себе нарисовал картину в голове, а ведь у меня сейчас все не так, и дело не в телевизоре, уж точно. Хотя развлечений в Екатеринославе прибавилось, а в том, что дворянству, если только деньги позволяют, можно создавать максимальный уют и комфорт в семейной жизни. Готовить жене не нужно, в салоны красоты ходить также не следует, их просто нет еще. Командуй себе слугами, доготовься к любви и ласке. А что касается развлечений в городе, так нынче Миловидов почти каждый день поет в ресторане «Марица». И доход я с того имею очень существенный. Не только с выступлений, на которые пробиться нельзя, и я уже думаю ставить концертную площадку, но и со всего комплекса предлагаемых услуг. Во-первых, мы подняли цены на все услуги и блюда в гостинице и ресторане. Ну а для того, чтобы все были этими ценами довольны, улучшили обслуживание, сделали его круглосуточным, чего не было, по словам многих посетителей, даже и в Петербурге. Ну и песни. Чтобы их послушать, люди специально приезжают издалека. Во-вторых, началась передислокация войск на юго-восток Российской империи, и Екатеринослав стал своего рода перевалочной базой. Так что все чаще в ресторане появляются офицеры, а уж те охотно сорят деньгами. Ну а песня «Офицеры». Мне кажется, если бы Миловидов пел ее где-нибудь, где будут стоять хотя бы 5 дивизий, то мы с ним сделали бы состояние разом. В ресторане дошло до того, что 5 столиков были выделены под временный отдых. То есть гостям предлагается отобедать или отужинать, но строго в ограниченное время. А после к ним на смену приходят другие. Наполняемость гостями тогда вырастает в 1,5 раза, да и средний чек не страдает, так как, ограниченные временем, гости стараются не ждать, когда чего захочется, а заказывать сразу и много.